И потом было утро. И... вечность. В Центральном парке дул ветерок. Вокруг скамейки на пешеходной аллее кружился вихрь листьев. Бог и сатана сидели на спинке скамейки. Издали в их сторону брели они. Лукас не выпускал руку Софии. Свободной рукой каждый из них держал ручку коляски с близнецами. Они миновали скамейку, не увидев сидящих на спинке. Люцифер, волнуясь, перевел дух. «Говори, что хочешь, но малышка получилась лучше», — выпалил он. Бог повернулся к нему с насмешливым видом. «Кажется, мы договорились не обсуждать детей». Они вместе слезли со спинки скамейки и побрели бок о бок по аллее. «Согласен», — молвил Люцифер. «В полностью совершенном или полностью несовершенном мире мы бы заскучали, забудем об этом. Но теперь, с глазу на глаз, ты можешь признаться. Когда ты начал плутовать, на четвертый или на пятый день?» «Ну почему ты так настаиваешь на моем плутовстве?» Бог с улыбкой положил руку Люциферу на плечо. «А как же случай?» И был вечер, и снова наступало утро. Конец книги. Октябрь 2009 года. Читала Наталья Карпунина.